Глава 5. К этому моменту я ожидал чего угодно. Запойного забулдыгу с сизым носом, квадратноголового нового русского в малиновом пиджаке или... На самом деле варианты у меня закончились, но появившийся на пороге комнаты человек сумел меня удивить. Он был похож на Арамиса. Лицо такое изысканное и одухотворенное. На плечи спадали ухоженные длинные волосы. Одет он был в пестрый блестящий халат, из-под которого выглядывала атласная полосатая пижама. Почему-то обрадовало то, что в его одежде не было каких-нибудь индийских элементов. Если бы были, то он напоминал бы сектанта. Он же выглядел как аристократ. Прям без балды настоящий такой аристократ. Ну, в моем представлении, разумеется. Я видел достаточно много людей богатых, но носить свое богатство изящно умели единицы. Обычно или выпячивали, бравируя каждым жестом «смотрите, сколько у меня бабла». Либо, наоборот, стеснялись, рядились в бедненькое и любили в этом заявляться в дорогущие магазины, потроллить продавцов. А вот такая гармония, как этот самый Геннадий, встречалась мне в жизни раз, может, 2 или 3. Кстати, имя Геннадий вообще никак не подходило этому сэру. Но какой он к чертям собачьим Геннадий? Генкой должны звать свойского мужика, рубаху парня из соседнего подъезда. А вовсе не этого чуть утомленного праздным образом жизни аристократа. «День добрый», — после короткой паузы произнес хозяин квартиры. «День», — фыркнула девушка, имени которой я так и не узнал за время нашей беседы, и закатила глаза. «Владимир, верно?» — учтиво спросил Геннадий, окинув меня чуть рассеянным взглядом. Потом перевел взгляд на Еву, и на нее он смотрел гораздо внимательнее. «Может быть, нас представят?» «Ева», — улыбнулась моя девушка и протянула руку. «Чрезвычайно польщен». Геннадий поцеловал протянутую руку. Пакет, с которым он пришел, многозначительно звякнул. «Сударыня, а вы не хотели бы мне попозировать? У вас такое удивительное лицо». «Начинается», — прошипела девушка. «Марианна, ну как тебе не стыдно? У нас же гости». С линцой и легким укором произнес Геннадий. «Лучше сообрази что-нибудь на стол, прояви уважение». «Я тебе толковый словарь подарю когда-нибудь». Марианна дернула плечом и встала. Халат снова сполз куда-то в район талии. Она забрала из рук Геннадия пакет и стремительно вышла из комнаты. «Вы ее извините, пожалуйста», — развел руками Геннадий. «У нее с самого утра дрянное настроение». «Это ничего, случается», — пожал плечами я. «Может быть, перейдем к нашим делам?» «Делам...» Гладкий лоб Геннадия покрылся морщинами. «Ах, да, делам». «Мне ваш адрес дал Василий из Новокиневска», — сказал я. «Он сообщил, что у вас была договоренность и...» «Да-да», — поморщился Геннадий и махнул рукой. «Я помню Василия. Все собирался ему позвонить. Простите, а вы насколько хорошо его знаете?» «Хм, сложный вопрос». Я поднял глаза к потолку. «Мы знакомы несколько месяцев и немного вместе работали. А что?» «Владимир», — задумчиво проговорил Геннадий. «Честно говоря, я удивлен, потому что я ожидал увидеть скорее Эдуарда». «Эдика?» — удивился я. «Он мне звонил 4 раза за последнюю неделю», — сказал Геннадий. «Тоже ссылался на Василия и, честно говоря, я не очень понял, чего именно он хотел. Но когда вы позвонили...» «Вот говнюк», — подумал я. «Эдика я, конечно, знаю», — кивнул я. «Но о его полномочиях не в курсе. Возможно, у него какие-то другие планы». «Черт, у этого Геннадия такая заразительная манера говорить, что я волей-неволей начал под нее подстраиваться. Отстой». Я тряхнул головой. «Послушайте, Геннадий», — сказал я. «Давайте я не буду ходить вокруг да около. Василий хочет сотрудничать с вами на предмет концертов в Новокиневской области. И попросил меня в некотором смысле ваше согласие освежить. И вот я здесь, этот разговор имеет смысл продолжать?» «Ох». Геннадий потер лоб, потом посмотрел на Еву, потом на распахнутую дверь. «Марианна, у тебя все готово?» Ответа не последовало. Только стук посуды, как будто ее на стол швыряли, а не расставляли. «У меня есть правило. Никогда не обсуждать важные дела на голодный желудок», — сказал Геннадий. «Так что предлагаю нам всем переместиться за стол, и приобщиться к кулинарному искусству Марианы. Еще раз прошу за нее прощения, она бывает излишне резка и неприветлива, но у нее, поверьте, золотое сердце». Геннадий вышел из комнаты, мы с Евой встали, и девушка ухватила меня за рукав. «Он точно бизнесмен?» — прошептала она. «Вообще не похож». «Мы же в Питере», — пожал плечами я. «Тут все странные». Завтрак оказался довольно обильным. И, похоже, являл собой логичное продолжение ужина. Во всяком случае, все эти блюда вряд ли золотосердечная Марианна успела приготовить за те несколько минут, которые у нее были. Кроме того, сырная корочка на мясе была слегка уставшей. Подчиняясь правилам хозяина, пока мы ели, я не переходил к деловым разговорам и в основном вежливо поддакивал хозяину квартиры, который говорил много и охотно, и о себе, разумеется. Он сообщил, что вся эта пошлая роскошь, которую мы можем наблюдать, досталась ему от родителей. Отец — дипломат, мать — пианистка. Но оба они в прошлом году покинули Россию и осели в Италии, потому что давно мечтали. А сам Геннадий всех этих шелковых диванов и бархатных портьер не одобряет, но избавиться от этого рука не поднимается. Много говорил о детстве, о том, что играет на четырех музыкальных инструментах и говорит на четырех языках, и вообще цифра 4 в его жизни знаковая. Я не очень внимательно слушал. Ровно настолько, чтобы не терять нить повествования, но не запоминать подробности. Больше всего забавляло во время этого рассказа следить за выразительным лицом Марианны. На каждый эпизод из жизни Геннадия она корчила очередную гримаску, а когда он поворачивался к ней, моментально возвращала лицу невозмутимый вид. Через пару бокалов я глянул на вычурные часы, декорированные парой весьма корпулентных барышень, одетых в розовое. «Да». Если дело так пойдет и дальше, то мы рискуем опоздать к началу концерта. Я попытался снова инициировать деловой разговор, и опять безуспешно, потому что в этот момент Геннадий вдруг решил поведать нам о своем новом призвании. Ну, то есть о том, как он решил стать гениальным художником. Лицо Марианы стало скучающим. Тут она заметила, что я на нее смотрю. Хм, интересно, а что если... Я подмигнул девушке и, понимающе, развел руками. Взгляд Марианы вдруг стал цепким. «Владимир, а вы умеете чинить гардины?» Перебил вдруг велеречивую речь своего не то мужа, не то бойфренда девушка. «Зависит от степени поломки», — хмыкнул я. «Пойдем?» Она вскочила и ухватила меня за рукав. «Вы тут пообщайтесь пока. Ева, вы ему главное позировать не обещайте, а то пожалеете потом». «Марианна, ну как ты можешь, в самом деле?» Укоризненно покачал головой Геннадий. «Отстань», — отмахнулась Марианна, увлекая меня за собой к одной из дверей гостиной. «Ты уже неделю ничего с этим сделать не можешь. Может, хоть этот гость с руками из нужного места?» Марианна затащила меня в спальню и захлопнула дверь. Судя по голосу Геннадия, опешил он ненадолго и снова начал вдохновенно вещать о призвании, высказывании Творца и его коллегах из эпохи Возрождения. «Давай», — сказала Марианна, резко повернувшись ко мне. «Так что у вас надо починить?» — сказал я, оглядывая новую комнату. Она была под стать всему остальному. Бархатные портьеры с золотыми кистями, кисейный балдахин над широченной кроватью, толстенный узорчатый ковер. Единственным диссонансом во всем этом дворцовом великолепии было постельное белье, как попало смятое на кровати. «Ничего у нас не сломано», — поморщилась Марианна. «Давай телефон своего Василия и рассказывай, что там у вас за дела». «Я в неподходящее время пришел», — понимающе усмехнулся я. «Ну да», — кивнула девушка. «На него находит временами. На неделю или две. Иногда на месяц. Сейчас он часа два будет разоряться на тему своих гениальных художеств и только потом скажет, что больше ему не интересно заниматься концертами, бла-бла-бла». «Но...» «При этом ему все еще интересно», — уточнил я. «А ты думаешь, кто-то эти его художества будет покупать?» Криво усмехнулась Марианна, вытащила из кармана халата пачку сигарет и закурила. «А без денег он заскучает и снова начнет делом заниматься». «Ясно. Творческая личность», — кивнул я и полез в карман за записной книжкой. «Понимаю, что я так себе авторитет, но за Василия я ручаюсь, с ним очень приятно работать. Он один из самых честных и порядочных людей. Ну, из предпринимателей, разумеется». «А тебя-то как в компанию предпринимателя занесло?» Она окинула меня недоверчивым взглядом. «Ты школу-то давно закончил?» «А я талантливый», — подмигнул я. Однажды проснулся и понял, что концертная деятельность — это мое призвание. Стоп, не надо делать такое лицо. Я просто с оказией здесь оказался. Мои ребята выступают на Невских берегах, а Василий мне доверяет, вот и попросил заскочить пообщаться. Вот телефон Василия. Ну, и вот мой, на всякий случай. Ага. Марианна взяла бумажку и посмотрела на нее долгим взглядом. Новокиневск. Даже не знаю, где это. Забей, я вообще плохо знаю географию. Слушай, Владимир. Блин, как же меня задрала эта высокопарная речь. Вова, давай так. Если Генка очухается в ближайшую неделю, то он сам позвонит. А если нет, то я тебя наберу, и мы вместе что-нибудь придумаем, лады? Ты же не страдаешь этой херней, что дела можно вести только с мужчинами? Ничуть. Я покачал головой и протянул руку. Марианна уверенно ее пожала. Халат снова сполз с плеча, обнажая грудь. К зрелищу я уже успел привыкнуть, но еле сдержался, чтобы не фыркнуть. Где только не приходится заключать сделки. Очень по-питерски получилось. Пафосная спальня и полуодетая девица с сигаретой в руке. Отлично, я считаю. Хорошее начало перспективных деловых отношений. А как насчет сломанной гардины? Уточнил я. Да все с ней в порядке. Марианна поправила халат, подошла к окну и отдернула шторы. Это я для твоей девушки придумал. Генка все равно уже забыл, под каким поводом я тебя из гостиной утащила. Трындец он странный, выдохнул Ева, когда мы вышли из парадной на промозглый питерский ветер. Знаешь, что он мне предлагал? Чуть ли не замуж выйти. Нет, сначала, конечно, распинался насчет позирования, и что я его вдохновляю невероятно. Он прямо чувствует, что напишет шедевр. А потом вдруг подсел поближе и принялся втирать, что между нами невидимая нить, и что мы непременно должны пожениться. «Вторую бутылку допил?» — уточнил я, прикидывая направление, в котором нам нужно двигаться. «По карте вроде недалеко, за полчаса должны дойти. И третью начал, ага?» — хмыкнула Ева. «Зря потратили время, да?» Я молча улыбнулся и обнял девушку. «А что это ты так загадочно улыбаешься?» — прищурилась Ева. «Между прочим, я уже близка к тому, чтобы устроить тебе сцену ревности. Чем вы занимались в спальне? Что-то я не слышала грохота молотка или прочих звуков ремонта». «Ну, я не считаю, что мы зря сходили», — усмехнулся я и выдержал небольшую паузу. «Ладно, я тебя просто поддразнил. Сейчас все расскажу по дороге». До Юбилейного мы добрались с опозданием минут на 5. Коварная Петроградка с ее запутанными улицами под сомнительными прямыми углами сначала завела нас не совсем туда, куда я рассчитывал, и в конце нам уже пришлось почти бежать. Но, к счастью, особой пунктуальностью устроители фестиваля не страдали, так что до начала явно было еще далеко. Вся площадь перед монументально безликим спорткомплексом была заполнена людьми. От количества собранных в одном месте длинноволосых парней рябило в глазах. Шапками питерские неформалы и фанаты рок-музыки пренебрегали, так что весь их неформальный вид был напоказ. Налобные повязки, косички, вплетенные в волосы бусины и прочие какие-то украшения. На поребриках терзали гитары, невзирая на пронизывающий ветер. Некоторые кучкующиеся компашки делились способами бесплатного прохода на фест и хвастались качеством поддельных билетов. И со всех сторон люди продолжали и продолжали стекаться. Станцию метро по соседству еще не открыли, так что добирались любители рок-музыки как придется. И не волнами, а сплошным потоком. Среди всех видов неформалов попадались и вполне обычные на вид люди. В основном молодые, вроде студентов и школьников, но встречались и весьма в годах. Они бросались в глаза, потому что на общем фоне их было маловато. Масштаб, конечно, был не в пример патриархальному и консервативному Новокиневску. Там потлатая публика была все-таки в меньшинстве. Даже в местах гнездования неформалов их было на самом деле не очень много. А здесь... «И куда нам теперь?» — спросила Ева, сжав мою руку покрепче. «Давай для начала попробуем в лоб», — предложил я. И мы нырнули в человеческий поток, пахнущий табаком, травкой и дешевым алкоголем. Все спорткомплексы, даже самые странные на вид снаружи, изнутри похожи друг на друга. Все утилитарно, функционально и подчинено только одной цели — вместить в себя как можно больше людей. В общем-то, этот самый юбилейный, как только мы безо всяких сложностей миновали заслон проверяющих билеты, стал почти один в один похож на Новокиневский дворец спорта. Гардеробы, входы в разные сектора — доминирующий серый. Ну и как специфика мероприятия, множество самопальных лотков с кассетами и винилом. Ощущение грандиозности сразу куда-то делось. Подумалось даже, что в нашей Фазенде, пожалуй, атмосфера рок-концертов ощущается как-то острее даже, а здесь... Ну, как будто просто на массовые мероприятия пришел. А потлатая публика, ну, так-то я тоже потлатый. Но, с другой стороны, масштаб... Я мысленно провел подсчет. Все-таки размер площадки — это критично важное дело в концертах. Не очень сложно устроить десяток другой концертов на базе всяких там крохотных ДК и сельских клубов. Вот только выхлоп с каждого из них будет в разы меньше, чем с одного вот такого. Ну да, привет, капитан Очевидность, конечно же. Но с другой стороны, чтобы замахнуться на дворец спорта, нужно сначала устроить эти самые мелкие концерты. Я мысленно поставил себе галочку плотнее заняться сольным концертом ангелочков, и мы направились искать проход в служебную часть. После пререканий с тупящими охранниками и громогласными призывами кого-нибудь, имеющего отношение к организации, к нам, наконец, выскочил потлатый, замотанный юноша, сжимающий конторского вида папку. Долго разглядывал предъявленную бумажку, обнюхивал ее, разве что на зуб не попробовал. Но, в конце концов, когда его громко окликнули из-за черной ширмы, махнул рукой охране, и нас пропустили в святая святых, так сказать, техническое закулисье. Так, теперь остался последний квест. Найти среди этого коктейля суеты и праздности моих ангелочков. Потому что, по ощущению, народу здесь было вот ничуть не меньше, чем в той части, которую мы с Евой только что покинули. Субъективно, конечно, тут просто коридор и ужин, но протискиваться все равно приходилось так же. Не особо мудрствуя, я просто принялся заглядывать во все двери подряд и спрашивать. «Вилиал!» — раздался вопль бегемота где-то на четвертой двери. Он выскочил из-за поворота, вид имел растрепанный, но уже при параде, в кожаном жилете, плаще и даже рогах на голове. Грим, правда, слегка размазался. «Здорово, Дюша!» — я двинулся ему навстречу. «Вас тут фиг найдешь в этом лабиринте!» «Блин, ты где был вообще? Пойдем быстрее, там такое, такое!»